Людмила Фадеева. Отдохнули. Мокрые волосы, встрёпанный вид, капелька пота по шее бежит. Может быть, Стасик и Рома и Сеня всю перемену ныряли в бассейне? Или на них на несчастных пахали? Или их в пасть крокодилам пихали? Нет, в перемену они отдыхали.